Глава 5. Психологическая семья. Значимое окружение. Если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям. Уильям Исаак Томас. Ребенок в Америке. 1928 год. Американцы живут в одной из самых индивидуалистических культур в мире. Однако множество исследований свидетельствуют о том, что на вопрос, что делает их счастливыми, большинство ссылаются на близкие личные отношения с другими людьми. Человеческие связи спасают от одиночества и могут даже предотвратить болезнь и внезапную смерть. Поэтому, когда семья и друзья живут далеко или не могут оказать поддержку, возникает необходимость в том, что я называю психологической семьей. Хотя семья обычно рассматривается как биологическая и юридическая единица, она может быть и психологической, что является важным отличием для людей, осуществляющих уход, которые чувствуют себя одинокими. Барбара дает идеальное определение. Психологическая семья – это не альтернатива биологической, а расширение самого понятия семьи. Важно иметь членов семьи, которые находятся рядом физически, а также тех, кто может оказать психологическую и духовную поддержку. Термин «психологический» охватывает все эти ситуации. Это та семья, которую мы выбираем. Таким образом, в вашем сердце и разуме появляется психологическая семья. В нее могут входить члены вашей биологической семьи, но вы также можете выбрать ее намеренно. Как говорит психолог Дороти Беквар, в качестве ментальной репрезентации семьи. Это люди, которых вы выбираете, которые будут с вами в особенные моменты, такие как праздники и торжества. Это человек или люди, с которыми вы хотите говорить как в хорошие, так и в плохие времена. Это кто-то, кто действительно любит вас и всегда рядом с вами. Психологическая семья может состоять из друзей, соседей, людей из книжного клуба, духовной общины или даже из тех, кто лучше всего понимает, чем вы занимаетесь. Барбара, которая долгое время ухаживала за мужем и была частью такой группы, добавляет. Нам известно много случаев, когда некоторые биологические члены семьи совсем не помогают и не поддерживают, а иногда даже наоборот. Это разрушительно для тех, кто ухаживает за больными, особенно на ранних стадиях борьбы с болезнью. Эта идея о психологических семьях, которая некоторым кажется простой и очевидной, дает надежду тем, кто чувствует себя такими одинокими в своем пути. Нет ничего необычного в том, что у многих есть люди, которые заменяют членов биологических семей. Соседские дети, которые становятся как родные внуки, друзья, которые становятся сестрами или братьями, и с которыми проводим вместе праздники и особые мероприятия. Когда нет опоры в виде своей биологической семьи, такие люди делают ценный вклад, обеспечивая человеческую связь и социальную поддержку, что необходимо, ухаживая за человеком, страдающим деменцией. Я призываю проявить творческий подход к формированию психологической семьи. Для начала осознайте, что структура семьи не обязательно должна быть только биологической. Если биологические родственники физически находятся далеко, найдите способы оставаться на связи психологически. Многие семьи военных и иммигрантов делают это, используя электронную почту, веб-камеры и телефон, чтобы поддерживать регулярную связь друг с другом. Если близких, которые поддерживали вас, уже нет в живых, подумайте о них и сохраните в своей жизни какие-нибудь вещи, напоминающие о них. Кольцо, рецепт, фотографию, предмет одежды, песню. Думайте о них, когда нужна поддержка. Что они могли бы сказать, чтобы подбодрить вас сейчас? Что вы могли бы сказать им? Психологически это может быть утешительно. Хотя мы часто этого не признаем, мы также можем говорить с ними время от времени. Многие люди, которых я встречаю, говорят мне, что наличие Бога в их жизни помогает им чувствовать себя менее одинокими. Психологические семьи также могут быть созданы с единомышленниками в схожих культурах. Рассмотрим экспатриантов, живущих за границей. Родители, усыновившие детей из определенного иностранного государства. Семьи, в которых по той или иной причине родители и дети или сестры и братья больше не разговаривают и отдалились друг от друга. И, конечно же, людей, осуществляющих уход, которые географически изолированы и одиноки. Для всех психологическая семья может быть подстраховкой. Затем Барбара задает важный вопрос. Выбираем ли мы других только потому, что рядом нет наших биологических семей? Возможно, мы все равно не хотим, чтобы некоторые из этих биологических членов семьи были в нашей психологической семье. Нам могут понадобиться другие люди, более чуткие и эмоционально доступные. Что нужно людям, так это человеческое общение так или иначе. Вам нужен кто-то, кто может быть рядом лично или с помощью технологий. Кто-то, кто присутствует с вами физически, символически или духовно. Вам решать, кто будет входить в психологическую семью. Необходимость близких отношений. От ранних исследователей, таких как Элен Берчейт, моя коллега из Университета Миннесоты, до Мартина Селигмана, основоположника позитивной психологии, мы теперь знаем, что наше благополучие зависит от связей с другими людьми, которые любят и поддерживают нас. Отсутствие близких отношений приносит несчастье и одиночество, что может привести к физическому заболеванию. Будьте внимательнее к себе. Будь то родственники, семья, которую вы выбрали сами, или духовная, вам нужна психологическая семья, члены которой будут рядом с вами в хорошие и плохие времена. В основном это означает быть с поддерживающими вас людьми по соседству или с теми, кто входит в группы, описанные ранее. Однако, если вы не можете выйти из дома или если вы живете в отдаленном районе или иным образом изолированы, ваша психологическая семья может быть виртуальной группой в интернете с несвязанными между собой людьми, друзьями или другими людьми, которые настолько важны, что становятся для вас семьей. Барбара делает важное замечание, рассказывая о своем опыте. Концепция физического проведения времени с поддерживающими людьми и друзьями предполагает количество времени, которое может быть недоступно многим людям, осуществляющим уход. Одна из самых сложных ситуаций – как поддерживать нормальные отношения с семьей и друзьями. Отношения требуют времени. Это то, чего у нас меньше всего. Большинство случайных отношений теряются, а другие, которые не вписываются в психологическую семью, трудно поддерживать. Таким образом, даже с нашими психологическими членами семьи иногда возможен только быстрый телефонный звонок или общение по электронной почте. Я была с поддерживающими меня людьми, когда могла. Но я также часто была на связи в электронном, виртуальном формате. Это было не или-или, а то и другое. Одно не обязательно было лучше другого. Это просто зависело от наших потребностей и времени. Одна из характерных черт наших психологических членов семьи заключалась в том, что у них, казалось, не было потребностей в отношениях. Они были рядом со мной и моим мужем без каких-либо ожиданий. Какое счастье! То, что нужно человеку, который заботится о больном в семье, независимо от ее происхождения, что исследователи считают необходимым для здоровья всех людей – привязанность, забота, уверенность в собственной ценности, советы и наставления, близость, частые посещения или физическое присутствие рядом, помощь в преодолении трудностей. Надежные связи и ощутимая помощь. В чем вы не нуждаетесь, так это в критике, осуждении, отчаянии, насмешках или изоляции. Мой первый опыт с психологической семьей. Я выросла в двух семьях, настоящей и психологической. Мой отец приехал в США в 1929 году, что было неудачным временем из-за Великой депрессии. Он планировал отучиться здесь 2 года, потом вернуться на родину, чтобы построить карьеру и жениться. Но это было ужасное время для молодого человека на его пути. Возможностей для работы фактически не было, и он не смог заработать денег для возвращения на родину. Он застрял. В конце концов, папа нашел работу на ферме в юго-восточном Висконсине, влюбился в соседскую девушку и завел семью. Сколько я себя помню, у него было 2 семьи. Его мать с братьями и сестрами в Швейцарии, о которых он часто рассказывал, и моя мать с нами, детьми, на ферме в Висконсине. Он усердно старался воссоздать швейцарскую жизнь с помощью музыки, еды, праздников, костюмов, литературы, языка и историй. Он использовал все способы сохранить свою семью, которая находилась далеко, в сердце и памяти. Он гордился американским гражданством. Я до сих пор помню, как мы праздновали, когда он получил его. Но он всегда разрывался психологически, потому что его семья в Швейцарии была недосягаема. Тогда из-за экономической депрессии, а затем из-за Второй мировой войны, поездки были невозможны. Опыт моего отца как эмигранта и мой опыт американки в первом поколении не были чем-то необычным. В этой стране много людей, которые приехали из других мест. Тоска по дому и по оставленным членам семьи – обычное явление. Для многих людей родственники, живущие далеко, становятся частью психологической семьи, обеспечивая комфорт и стабильность в трудные времена. Через некоторое время после того, как оба мои родителя умерли, я собирала вещи в их доме и нашла бумажник отца в старом комоде. Наряду с обычными удостоверениями был сюрприз, от которого у меня на глазах выступили слезы. В глубине бумажника, в том, что тогда называлось потайным карманом, я нашла старую коричневую фотографию. На фото был изображен его дом, Бургдорф, Швейцария. Дом, церковь, крутые утесы, где, как он мне много раз рассказывал, он любил играть со своими братьями. Эта старая фотография рассказала мне, что, несмотря на то, что он покинул этот счастливый дом в 1929 году, отец хранил этот символ своего швейцарского дома и психологической семьи до самой смерти – 61 год. Я всегда знала, что мой отец тосковал по своей семье и дому в Швейцарии. И вот доказательство, спрятанное в старом бумажнике, который он всегда носил с собой. Его мать и братья были его психологической семьей, единственной в его сердце и памяти, и всегда были с ним до конца его жизни в Америке. Он был замечательным отцом для меня, но я знала, что его мысли и сердце часто были с ними. Я до сих пор слышу, как он на ломаном английском говорит молодым иммигрантам, что если они останутся в Соединенных Штатах дольше, чем на 3 месяца, они никогда больше не узнают, где находится их дом. В раннем возрасте я почувствовала присутствие психологической семьи моего отца. Именно из-за этой тоски я рано узнала, что существует такая вещь, как неоднозначная потеря. Когда члены семьи любимы, но недосягаемы, мы поддерживаем их присутствие другими способами. Так или иначе, мы остаемся на связи. Кто входит в вашу психологическую семью? Когда вы заботитесь о ком-то с деменцией, важно знать, кто является вашей семьей, потому что вам нужна дополнительная, реальная и добровольная поддержка. Вам необходима психологическая семья для здоровья и благополучия, независимо от того, биологическая ли она, психологическая, виртуальная, духовная, божественная или все вместе. На сеансах терапии, когда я спрашиваю людей, кто их психологическая семья, у них часто есть ответ на руках. Они сразу понимают, кто к ней относится, а кто нет. Конечно, со временем их представления о семье меняются из-за рождения детей, смертей, заключения браков. Однако ни биология, ни свидетельство о браке не являются достаточной квалификацией для того, чтобы войти в семью или остаться в ней. Многие клиенты, которых я вижу, были отрезаны членами семьи, которые из-за разногласий или конфликтов больше не разговаривают с ними. Амиши называют это избеганием, редким и преднамеренным наказанием. Но я также вижу такую историю с теми, кто заботится о больных, которым приходится переносить стресс в одиночку. Для вас важно знать, кто входит в вашу семейную команду, кто ведет себя как член семьи, чтобы снизить с вас нагрузку, кто находится рядом, когда нужна помощь, кто поможет вам, когда нужен кто-то, кто выслушает, отвезет, выполнит поручение, просто поиграет в скрабл или поможет по дому, чтобы вы могли сходить в кино или в магазин. Когда у одного из членов семьи деменция, нет времени обхаживать тех, кто ничего не делает. Вы должны знать, кто вас поддерживает, и если биологические члены семьи не хотят это делать или находятся слишком далеко, ищите поддержки в другом месте. Людям, осуществляющим уход, нужен кто-то один или несколько человек, которые могут оказать безоговорочную поддержку, как хорошая сестра или брат. Барбара говорит мне, что она действительно ценит замечание «нет времени обхаживать тех, кто ничего не делает», поскольку провела много часов в группах поддержки, обсуждая разочарование, боль и гнев людей, которые пытаются заставить биологических членов семьи понять ситуацию. По крайней мере, поначалу кажется, что дело даже не столько в поддержке, сколько в том, чтобы поверить и принять состояние. Она продолжает. Люди, обеспечивающие уход, много беспокоятся о том, как построить психологическую семью и как отказаться от тех, кто никак не помогает. Это действительно могло бы помочь. В моем терапевтическом кабинете у меня есть репродукция голубого периода Пикассо. Называется «Трагедия». На ней изображена семья. Родители и ребенок, написанные холодным синим цветом, стоящие отдельно друг от друга. Каждый из них обнял руками себя, будто дрожа от холода. Никто не прикасается к другому, не разговаривает, не устанавливает зрительный контакт. Вы чувствуете холод и одиночество, смотря на эту картину. Я храню ее за полкой, потому что она так угнетает, и достаю только тогда, когда нужно показать семье, насколько они отстранены и отрезаны друг от друга. Эта картина иллюстрирует кошмар тех, кто ухаживает за больными. Члены семьи настолько поглощены своей собственной жизнью, что не замечают их, не благодарят и не вступают с ними в контакт. Таким образом, это становится семьей, в которой никого нет. Чтобы избежать одиночества и получить помощь, когда это необходимо, вы должны знать, кто есть и кто будет рядом. Это не всегда будет тот, о ком вы думаете. Другие люди могут стать доверенными, предлагая вам поддержку, которую в противном случае могла бы оказать ваша собственная семья, если бы не проблемы мобильности и расстояния, конфликта или отрицания. На самом деле это освобождающая идея. Даже когда вы создаете психологическую семью, вы, скорее всего, все равно будете чувствовать лояльность по отношению к биологической семье, даже если она не может удовлетворить ваши потребности. Это хорошо. Вы используете двойственное мышление. Думаете и не поддаетесь абсолютам и обвинениям. Члены семьи могут жить за тысячи километров от вас или просто могут не понимать вашей ситуации. Если они не понимают боль неоднозначной потери и ее нагрузки на вас, то они могут не проявлять сочувствие, в котором вы нуждаетесь. Это не повод для упреков, но это насущный вопрос общественного просвещения в интересах здоровья тех, кто ухаживает за больными. Больше об эмпатии будет рассказано позже. Вот где могут помочь другие люди. Если вы сами не занимаетесь уходом, вы могли бы стать кем-то вроде брата или сестры, или даже родителя для того, кто ухаживает в одиночку. Как друг или сосед вы могли бы быть рядом с другим человеком, чтобы он мог продолжать работу без вреда для собственного здоровья. Роль эмпатии в определении вашей психологической семьи. Повторюсь, людям, которые заботятся о больных, очень важно, чтобы семья давала любовь и уверенность, советы и наставления. Регулярно наносила визиты. Без чего все это невозможно? Без сочувствия. С моей точки зрения как клинициста, эмпатия – это способность отождествлять себя с чувствами, убеждениями, потребностями и действиями другого человека и понимать их. Это способность встать на место другого человека и перенять его опыт, понять, что он испытывает. Можем ли мы научиться этому? Да, но для этого нужно избавиться от своего эго. Мы должны избавиться от необходимости сосредотачиваться на самих себе. Карен Армстронг пишет о том, как люди ладят с друг другом, о необходимости выработать у нас привычку сопереживать. Это включает в себя необходимость поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Традиционно известное как «золотое правило». Почти в каждой религии мира есть правило о том, чтобы отдавать и помогать другим. Для многих золотое правило означает на самом деле совершать добрые поступки, дела, которые вы хотели бы, чтобы сделали для вас в подобных обстоятельствах. Для других этика заключается не в том, чтобы делать, а в том, чтобы воздерживаться от причинения вреда другим. В случае с заботой золотое правило, например, означает, что мы на самом деле должны помогать человеку, осуществляющему уход. При этом правило сдержанности означает, например, сокращение своего рабочего времени, чтобы не бросать человека, который перегружен работой по уходу за больным, в одиночестве. Очевидно, что оба подхода могут привести к одному и тому же положительному результату для тех, кто переживает горе и страдает. Чтобы выработать привычку к сопереживанию, мы должны признать огромную услугу, которую оказывают нашему обществу люди, осуществляющие уход. Но мы также должны делать больше. Как родственники, друзья, соседи и члены общества, мы должны всегда протягивать руку помощи. Хотя Армстронг заявляет, что забота о ком-то другом означает, что вы должны отдавать себя, она может иметь в виду эго, а не мученичество или потерю себя в процессе. Ее точка зрения, как и моя, заключается в том, что мы обязуемся помогать другим, потому что сопереживаем им и желали бы того же, если бы сами нуждались. Как обществу нам нужно больше сочувствия не только к больным и немощным, но и для сохранения здоровья и достоинства таких людей, как вы, которые заботятся о других молча и слишком часто в одиночестве. В 1967 году Норман Пол, психиатр, специализирующийся на утрате и горе, с которым я часто обсуждала идеи на конференциях по семейной терапии, писал: «Похоже, что у каждого из нас есть глубинная потребность в сочувствии, желании близости, которая может стереть хотя бы на мгновение индивидуальное чувство пустоты и одиночества. Парадоксально, что мы хотим утолить эту потребность, но в то же время возводим фасады и барьеры, чтобы к нам не приближались реальные люди». Это может объяснить, почему и книга «Дневник памяти», и ее экранизация были так популярны. Это история о двух людях, которые любят друг друга до конца, несмотря на деменцию женщины. Время от времени ее память оживает, когда муж читает ей отрывки из дневника, который она вела об их совместной жизни. Возможно, причина, по которой люди любят такие истории, в том, что они могут сопереживать героям без риска. Они знают, что их время с персонажами фильма ограничено. 2 часа или около того на фильм, еще несколько на чтение книги. В любом случае, период сострадания длится недолго. Это всего лишь зрительское сопереживание. Пол верил, что сочувствие настолько жизненно важно для благополучия человека, что мы стремимся к нему даже в наших развлечениях, особенно в художественной литературе и театре. Зрительское сопереживание позволяет нам испытывать относительно небольшую боль. Мы знаем, что все персонажи вымышленные, что это не наша семья и что фильм скоро закончится. Нам не придется брать на себя обязательства заботы об этих людях. Поэтому Пол, возможно, был прав. Мы жаждем выразить свое сочувствие, но любим делать это там, где история обеспечит нам комфорт, успокоение. Тогда нет необходимости предлагать любовь, заботу, уверенность, советы, наставления, регулярные визиты и ощутимую помощь. История закончена. Но любовь к человеку с деменцией в реальности не имеет четкого конца. И это настоящий вызов для нас – сопереживать человеку и оставаться частью его столь неоднозначной истории. Признаюсь, я люблю душещипательные произведения, но сейчас вижу, что книги и фильмы о боли, любви к человеку с деменцией стимулируют обсуждение и бывают поучительными, но в лучшем случае показывают лишь временные эмпатические решения. Лучше нам обратить свое внимание на соседей или собственные семьи, на реальных людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Когда кто-то, кого вы любите, страдает деменцией, члены вашей семьи могут отрицать это или относиться к этому без должного сочувствия. Некоторые живут далеко и не видят неотложность ситуации. Другие ближе, но предполагают, что заботиться будет определенный член семьи. Вы можете даже извиниться за них. Другие слишком заняты своими жизнями и поэтому не могут помочь. Или что никто не позаботится так хорошо, как вы. Даже если родственников успокоят эти разумные объяснения, важно помнить, такой подход может привести к проблемам. Утрата при деменции кажется странной и запутанной, таковыми станут и отношения между близкими. Неважно, биологическая это семья или психологическая, везде требуется больше сочувствия. У вас нет семьи, которая могла бы помочь? Тогда почему бы не создать ее? Сосед может заменить бабушку, дедушку или мать. Друг – сестру. Отец друга – родного отца. А терапевт – родителя в целом. Священнослужитель – духовных советников. В ваших руках отыскать единомышленников и сделать так, чтобы они оказывали взаимную поддержку и помогали друг другу. Если же есть люди, которые пока были живы, утешали вас в трудные времена, храните в памяти их самые важные слова. Говорите их себе так, будто эти люди отныне доверяют лишь вам. Воображаемая поддержка может снизить уровень стресса не менее, чем реальная. Многие люди также сохраняют духовное присутствие. Они говорят мне, что ощущение присутствия Бога – это их высшее утешение. И сегодня мы видим миллионы людей, которые регулярно связываются друг с другом с помощью интернета, чатов, блогов, социальных сетей. Появляются целые группы, которые ухаживают за больными и впоследствии объединяют усилия. Реальные, живые, доступные люди становятся нашей психологической семьей. Но все тоже подвластно и тем, кого мы не можем услышать, обнять. Главное, чтобы они существовали в сердцах и памяти. История Сэма. Сэм был умным, сильным мужчиной, который пришел ко мне полный боли и отчаяния. Его жена, когда-то успешная учительница, начала забывать некоторые вещи и принимать неправильные решения. Она больше не была той женщиной, на которой он женился. И теперь, когда дети выросли, он почувствовал, что заслуживает того, чтобы ему стало легче. Вместо этого жизнь становилась все тяжелее. Он должен был взять на себя ответственность, которой не хотел, да и она не доверяла ему в этом. «Я чувствую себя, как в тисках», — сказал он. «Жизнь теперь словно подъем в гору, как раз тогда, когда я думал, что станет легче. Моей жены больше нет рядом со мной. Она не знает, что делать дальше, и она словно ушла. Я чувствую себя одиноким. Я так сильно зол, что кричу на нее. Почему она не видит, что делает со мной?» Получив подтверждение того, что у его жены диагностирована болезнь Альцгеймера, я спросила Сэма: «Может, вы тот, кого я называю невольным опекуном? Невольно отказываетесь от отношений, которые у вас были? Невольно берете на себя такую нагрузку? Невольно отказываетесь от своей работы или свободного времени?» Но он не был готов ответить. Я поняла. Требуется время, чтобы принять новую роль. Никто не готов к такому. «Мы все невольно становимся ухаживающими», — сказала я. В тот момент он казался спокойным. И все же презрение и гнев Сэма выходили из-под контроля и причиняли боль им обоим. Прежде чем он сможет найти сострадание, ему нужно было научиться саморегуляции и менее жесткому мышлению. Он был одинок и думал, что все дело в нем. «Почему я должен ее жалеть? Она должна меня жалеть!» «Может быть, вам легче злиться, чем горевать?» — спросила я. «Да, наверное. Но я не могу отделаться от мысли, что она просто притворяется и могла стать лучше, если бы захотела». Затем он улыбнулся и тихо сказал: «Это нереально, не так ли?» Мы говорили о справедливости и о том, как часто несправедлива жизнь. «Это действительно несправедливо по отношению к вам обоим, Сэм, но этот факт не оправдывает криков на нее. Это должно прекратиться. Мы заключили договор, в котором он пообещал обуздать гнев, пока мы работали над его грустью и горем из-за того, что потерял умную, любящую и заботливую жену, а также собственные мечты о выходе на пенсию. Мы говорили о том, как он укрепляет себя эмоционально. Вместо того, чтобы продолжать злиться из-за того, что он больше не может опереться на свою жену, он мог гордиться тем, что он достаточно силен, чтобы быть опорой для нее. Его чувство сострадания начало расти, хотя ему было трудно понять ее чувства и представить, через что она проходила, теряя память. С помощью его сестры и близких друзей, его такой психологической семьи, он смог увидеть свою жену их глазами. Благодаря одобрению и постоянной поддержке росло его чувство сопереживания. Сэм, наконец, увидел, что поведение его жены было неумышленным, что эта болезнь лишила многого их обоих. Потребовались месяцы работы в группе с такими же людьми и терапия, чтобы он понял, что ее неудачи не были ни ее, ни его виной. По мере того, как росло сопереживание к своей жене, гнев утихал. Его воспоминания о заботливом дедушке послужили ему образцом для подражания, и он часто думал о нем. Несмотря на дополнительную работу, он стал более любящим. Тревожность его жены уменьшилась, и у них сложились достаточно хорошие взаимоотношения. Не такие, какие были раньше, но с достаточной связью, чтобы вместе смотреть фильмы, обедать с друзьями и навещать родственников по праздникам. Подробнее о достаточно хороших отношениях будет рассказано в 9 главе. Важный момент. Сэм не соглашался и не принимал свою судьбу. Скорее, он отказывался от эго, контроля и веры в то, что может решить любую проблему, если приложит достаточно усилий. Изменив свой образ мышления и обратившись к другим за помощью и общением, он восстановил контроль над собой и тем, как он определял свою ситуацию. И это подводит нас к следующей главе, посвященной семейным ритуалам, празднованиям, традициям и встречам, которые являются связующим звеном любой семейной жизни. Они могут обеспечить поддержку и неразрывную связь во времена стресса и перемен, укрепить вашу жизнестойкость. Идеи для размышления и обсуждения. Кто входит в вашу психологическую семью? Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте на нем большой круг, обозначающий границы вашей семьи. Заполните его фигурками, инициалами или официальными символами генограммы, чтобы обозначить людей, которых вы считаете семьей. Кто находится внутри? Кто находится за пределами? Кого бы вы хотели видеть на своих самых торжественных мероприятиях, днях рождения, выпускных и свадьбах? Кого вы хотите видеть на религиозных праздниках или за праздничным столом? С кем вы хотите быть рядом во времена радости или печали? Кому вы доверите быть рядом, когда нужна помощь? Кто рядом с вами, когда нужно поделиться своими мыслями или попросить о помощи? Кто оказывал вам поддержку? Кто всегда рядом, чтобы вам не приходилось чувствовать себя одиноким? Кто когнитивно и эмоционально доступен для вас? Всем нужна семья, которая будет рядом. Люди, которые могут стать этой семьей, когда у биологических родственников нет такой возможности. Когда родитель болен, брат или сестра находятся далеко, у сыновей и дочерей есть собственные дети, о которых нужно заботиться. Чтобы справиться с работой по уходу, ищите других людей, которые могут взять на себя роли членов вашей семьи. От этого зависит ваше собственное здоровье.